Выходит, ты тоже не сидела без дела. Мне это нравится. Кое-кто из заказчиков, привыкших к Тони Авана и его методам, еще слегка сопротивляется. Но я найду с ними общий язык. Кстати, как продвигается следствие? Полиция сумела выяснить что-нибудь новенькое? Не слышал. «Интересно, скоро ли наружу просочится весть о растрате?» — подумал он. «Это ужасно. Его знали все заказчики, а в Италии просто обожали. Конечно, ведь со мной не станешь курить сигары и тянуть граппу». Тай остановился и улыбнулся. «Могу себе представить эту картину». «Ничего, я знаю, как обращаться с мужчинами». В конце недели мне придется вернуться в Италию и по дороге сделать несколько остановок в Штатах. Я надеялась, что мы сможем побыть вместе. Я приготовлю тебе обед. Что случилось с этими женщинами? Каждая норовит накормить его. Неужели он выглядит таким голодным? Послушай, он осекся, увидев приближавшуюся Мадди. При виде этой девочки у него всегда улучшалось настроение. «Привет! А вот и наш чокнутый ученый!» Мадди насмешливо фыркнула, но почувствовала себя польщенной. «Я получила новое вещество». Она подняла две баночки из-под орехового масла, наполненные темной жидкостью. «Выглядит зловеще!» Тай взял протянутую ему баночку, поболтал ее из стороны в сторону и рассмотрел содержимое. «Может быть, дашь его попробовать людям, которые соберутся вечером? Интересно, что они скажут?» «Угу». Представив себе, что скажут гурманы, отведав домашнего вина Мадди, Тай невольно улыбнулся. «А что? Это мысль!» «Ты не хочешь представить меня своей подружке?» Нельзя сказать, что Маргарет не любила детей. Любила. Особенно, если те находились на безопасном расстоянии. Но в данный момент эта девочка ей мешала. «Ох, извини. Маргарет Боэрс. Мадди Каттер. Ах, так ты малышка Дэвида. Сегодня я видела твоего отца». «Серьезно?» Обида за то, что ее назвали малышкой, вырвалась наружу. «Надо же! Я его тоже видела. Можно мне остаться на дегустацию?» Она повернулась к Тайлеру, не обращая внимания на Маргарет. «Я хочу составить полный отчет, а для этого нужно наблюдать за реакцией людей». «Конечно». Тай открыл баночку и понюхал. Его глаза смеялись. «Я и сам не прочь попробовать». «Тай, так как насчет завтрашнего вечера?» «Завтрашнего?» «Обед!» — как можно небрежнее сказала Маргарет. «В Италии я обнаружила кое-что любопытное и хотела обсудить эти вопросы с тобой. Надеюсь, ты просветишь меня и восполнишь пробелы в моем образовании». «Некоторые вещи для меня темный лес и беседа с опытным виноделом, для которого английский язык является родным, могла бы мне помочь». «Конечно. Но в данный момент Тайлера куда больше интересовало вино Мадди». Он пошел к бару за бокалом. «Значит, в 7. Я привезла с собой бутылку замечательного Мерло». «Отлично». Жидкость, которую Тай налил себе в бокал, никак не могла быть замечательной. «Тогда до завтра». «Мадди рада была познакомиться с тобой». «Окей». Когда Маргарет ушла, девочка насмешливо фыркнула. «Ты настоящий олух». «Простите, не понял. Она на тебя запала, а ты без понятия». «Ничего она не запала. Тебе не следует так говорить». «Ну уж нет!» — Мадди села на табуретку у бара. «Женщины разбираются в таких вещах». «Может быть, но ты еще не женщина. У меня уже есть месячные». Тай чуть не поперхнулся.